Глава 243. Несравненный дар. Мир Диабло. Сун Фэй стоял на пустоши за лагерем разбойников. Услышав знакомый загадочный холодный голос, он напомнил себе, что уровень дикаря уменьшился с 40 до 39. Вспоминая о встрече с мастером высочайшего уровня в 20-километровом лагере, он испугался. Если бы он не вызвал одного из боссов Ада Дуриэля и не превратил его в пушечное мясо, шансов выжить у него не было. Хотя использование одной из трех волшебных техник вызова для призыва персонажей из лагеря разбойников Диабло не имело никаких условий, кроме ограничения по времени, привлечение демонов и монстров с ее помощью было сильно ограничено. Ограничения подразумевали выполнение двух необходимых условий. Во-первых, призываемые монстры должны были погибнуть в мире Диабло от ножа Сун Фэя. Неубитых монстров вызвать было нельзя. Во-вторых, чтобы вызвать одного монстра, нужно было потратить определенное количество опыта. Чем больше была его сила, тем больше опыта требовалось использовать. Обычно цена была вполне посильной. Для вызова обычного тонущего демона или шамана тонущего демона требовалось всего лишь несколько сотен единиц опыта, но в этот раз Сун Фэй, чтобы спастись от загадочного убийцы, вызвал одного из четырех боссов ада, страдающего правителя Дуриэля, и потратил целых 50 тысяч единиц. Для варвара 40 уровня 50 тысяч единиц опыта не имели большого значения. Все-таки у него было несколько миллионов единиц. Проблема была в том, что Сун Фэй только-только перешел с 39 на 40 уровень. Объем опыта лишь слегка превысил порог 40 уровня. Поэтому после использования 50 тысяч единиц он вновь опустился на 39 уровень. Нужно было снова тренироваться. Подумав о том, что страшный убийца ищет его, чтобы убить, если он вернется, то может снова попасть ему прямо в руки, находящийся в мире Диабло Сун Фэй немного перевел дух. Он не торопился возвращаться на Азерот. Он решил пойти в лагерь разбойников, найти там наемницу Елену и с помощью призыва отправить ее в реальный мир, в лагерь Чемборда, чтобы всех успокоить. Сам же Сун Фэй, использовав телепортацию, вернется в локацию последнего задания на карте Лутгалейн, каньон воинов, где будет убивать монстров и накапливать опыт, чтобы раньше восполнить затраченные 50 тысяч единиц. В результате, уже залитый реками крови, вчерашним вечером каньон воинов вновь принимал кровожадных злых демонов. Всю дьявольскую долину огласили стоны монстров и демонов. Сун Фэй был полностью экипирован, в руках его был обоюдоострый меч Дитя Булкатоса. Все тело было забрызгано странной кровью монстров. Густой кровавый туман образовал на его голове столб, подобной воронке смерча. Издалека был виден распространяющийся во все стороны дух жестокости. Небесно-морозный кулак. А, как же называется этот прием? Сун Фэй взмахнул лезвием колосса и сказочным мечом, хлынул поток энергии меча и обрушился на панцирь стального червя, находящегося на расстоянии 2 метра. Этот мощнейший удар не нанес большого урона этому напоминающему увеличенного во много раз жука монстра, но заставил его впасть в глубокое забытье. Именно благодаря этому приему Сун Фэй в ходе сегодняшней битвы смог оглушить 5-го жестокого рыцаря и, используя убийственную технику поцелуя черной змеи, бросить его ко 2-му убийственному рыцарю. В обычной ситуации существовала возможность убить или разгромить противника подобного уровня, но полностью лишить его возможности сопротивляться было труднее раза в 4, чем убить. Сун Фэй добился этого в нынешнем сражении в основном с помощью усиления следа кулака оглушением из техники варвара. Оглушение могло на короткое время вырубить вашего противника, заставить его погрузиться в забытье и лишить способности реагировать на внешний мир. Вы могли с легкостью контролировать его действия, в то же время увеличивать точность атаки. Сегодня Сон Фэй не полностью использовал технику оглушения для своего небесно-морозного кулака. Уровень оглушения в тот момент был 2, состояние обморока продолжалось 1 секунду. Но во время сегодняшней битвы жестокий рыцарь пребывал в забытии не меньше минуты, и в этом заключалась проблема. Сейчас же Сун Фэй, более часа сражающийся в каньоне воинов, наконец смог полностью вложить оглушение в свой небесно-морозный кулак. Он даже мог выпускать энергию с помощью драгоценного меча, что позволяло достигнуть эффекта, сходного со стеклянным следом небесно-морозного кулака. Сун Фэй этим был очень доволен. «Ха, назовем этот третий прием небесно-морозного кулака «Спи, моя радость». Хорошее название». Прошло больше 2 часов. В ушах Сун Фэя раздался тихий мелодичный звук. С неба пролился молочно-белый, как свежее молоко, несущий божественную энергию свет, и окутал Сун Фэя. Моментально он очистил тело Сун Фэя от следов крови монстров и мелких ран. Здоровье и магия дикаря вернулись к удовлетворительному уровню. Сам Сун Фэй был бодрым и активным, как будто обрел новую жизнь. После серии битв он, наконец, восполнил утраченные 50 тысяч единиц опыта и вновь вернул 40-й уровень варвара. «Ха, уже пора. Надо вернуться и посмотреть, что происходит снаружи». Сун Фэй прекратил бойню в каньоне воинов. Тренировки сегодня привели к желаемому результату. Череда битв и специальные тренировки позволили Сун Фэю достигнуть совершенной степени владения необузданной силой и различными техниками варвара 40-го уровня, когда стратегия выполняется и все идет как задумано. Он мог полностью проявлять боевую силу варвара. Более того, она значительно превосходила уровень силы варвара 40-го уровня, который помнили раньше. Это было связано с необычной способностью Сун Фэя к осознанию. В последнее время Сун Фэй стал понемногу понимать, что он, кто раньше не знал, с чего и начать, обладает непостижимым даром, высочайшим уровнем способности к познанию, который далеко превосходит возможности обычного человека. Например, когда в самом начале Сун Фэй использовал каналы истинной энергии режима «Ассасина», и соединил их с тайными книгами воинственности Азерота и создал новые боевые искусства, молниеносный кулак и смертоносную волну, он был весьма доволен собой и думал, что его успех связан с прекрасными умственными способностями, тайными знаниями и секретами темного мира, находившимися у него в руках. Но Сун Фэй стал понемногу осознавать, что дело было не только в этом. Истинная причина заключалась в том, что Сун Фэй, сам того не понимая, стал носителем небесного таланта. Самого настоящего небесного таланта. Его дар заключался в том, что на пути сильнейшего, осваивающего боевые искусства, Сун Фэй начал проявлять поистине божественную сообразительность, проницательность, способность творить. Это было несравненным талантом. Все это Сун Фэй постепенно обнаружил в ходе недавних битв с сильными соперниками, но он мог утверждать, что этот дар не имел ничего общего с прежним, настоящим Александром, тем более Сун Фэем. Иначе говоря, этот страшный талант, неизвестно как и когда, сформировался уже после трансформации Сун Фэя. Странное дело. Сун Фэй начал беспокоиться. Как будто в его теле неожиданно появилось что-то странное, то, чего там быть не должно. Первоначальная радость сменилась беспокойством, которое происходило из непонимания, незнания этого необычного состояния. Это свойство всех людей. Поэтому обеспокоенный Сун Фэй начал старательно вспоминать все, что с ним случилось, пытаясь найти разгадку и избавиться от тревоги. Подумав, он нашел единственное возможное объяснение появления у себя страшного дара. Когда он выполнял многочисленные задания на первой карте мира Диабло в лагере разбойников, он получил на волшебном древнем алтаре три волшебных навыка, особенно дар обучения. Это было самым тесным образом связано с внезапным появлением у него таланта. Только получив эти три волшебных навыка, Сун Фэй был не очень доволен. Так называемые волшебные навыки никак не могли моментально повысить его силу. Казалось бы, никакого замечательного эффекта не было, заметного увеличения силы не наблюдалось. Тогда Сун Фэй подумал, что эта награда была немного фальшивой и бесполезной. Лучше было бы получить несколько комплектов снаряжения седьмого уровня или единиц опыта. Сейчас же это мнение Сун Фэю казалось ошибочным. Дар, обучение и способность создавать – вот что было настоящими волшебными навыками. И все эти так называемые уровни, снаряжения, единицы техники были просто песчинками по сравнению с ними. Все три навыка, даже такой, казалось бы, эфемерный и бесплотный, как дар, могли изменить все. Это был невероятный эффект, просто устрашающий. Волшебные навыки, действительно магические, вот что называют волшебными навыками. Только такая угрожающая сила соответствует названию «волшебный навык». Глава 244. Фиолетовая книга навыков. Мир Диабло. Через 5 минут. «А? Да в твоем теле действительно запечатана некая странная сила. О, это огромная сила. Как клеймо, она глубоко отпечаталась в твоей душе. Однако она хорошо скрыта, ее очень нелегко обнаружить». В лагере разбойников. Разбирающаяся в магии системы духа и извлечения жрица Акара тщательно осмотрела Сун Фэя и описала состояние его здоровья, сообщив свое мнение. «Господин, действительно есть проблемы». В сердце Сун Фэя моментально наступила зима. Он, наконец, понял, почему раньше, когда он использовал режим ассасина и полностью применил все тайные навыки модели убийцы, так и не смог избавиться от преследований загадочного ужасного мастера. Напротив, был моментально им обнаружен. Оказывается, дело было не в том, что техника убийцы не действовала на этого загадочного соперника. Неизвестно когда противник успел заранее поставить клеймо на его теле. Это было просто ужасно. Насколько же силен тот противник, который может совершенно незаметно заклеймить тебя? Подумав, он испугался. Сун Фэй вдруг почувствовал, что несмотря на то, что его сила многократно увеличилась в последнее время, он был все еще весьма слаб. Он последовательно разгромил святых рыцарей огромной империи, мгновенно прославился и сильнейшим образом потряс знать империи Зенит и жителей 250 зависимых государств. Но эти недосягаемые на вид рыцари все-таки обладали всего лишь 6-м уровнем и были весьма далеки от воспетых странствующими поэтами Азерота силачей уровня Луны и Солнца, способными обрушить горы и высушить моря, потеснить Солнце и Луну. Кроме того, непобедимая для Чамборда огромная империя Зенит, если сравнить ее со всем Азеротом, была всего лишь маленьким государством 1-го ранга. Даже империя 9-го ранга была бы на нем всего лишь каплей в море, песчинкой в пустыне, что говорить о Зените. За пределами империи Зенит простирались бескрайние пространства, которые не смогли бы обойти и волшебные духи. Какие тайны они хранили, каких неожиданных противников можно было на них встретить, кто знает. По сравнению с этим, в том, чтобы потрясти империю Зенит, не было ничего, чем стоило бы гордиться. При мысли об этом у Сун Фэя моментально вскипела кровь и появилась невиданная прежде воинственность. Нужно как можно быстрее увеличить силу. Краткосрочная цель заключалась в достижении уровня силача лунного уровня. «Акара, нет ли какого-то способа избавиться от этого клейма на моей душе?» В этот короткий миг Сун Фэй про себя определил цель к совершенствованию. Потом его мысли быстро вернулись к текущим проблемам. Если он не избавится от клейма, то будет носить на своем теле бомбу с часовым механизмом, который управляет страшный загадочный мастер. Достаточно ему пожелать, и он с легкостью расправится с Сунфэем, как со свиньей. «Хм, можно, только на это потребуется некоторое время». Жрица Акара опустила голову и задумалась, а затем неторопливо дала ответ. «Время? И сколько потребуется времени?» – остолбенел Сунфэй. «Это зависит от удачи и вашего усердия». На лице жрицы Акары появилось сосредоточенное выражение. Она развернулась и вошла в маленькую и невзрачную, но внутри просторную и хорошо обставленную палатку. Через минуту она вернулась с необычной книгой в два пальца толщиной, которую и передала Сунфэю. «Эта книга содержит безымянные навыки, дошедшие от древних предков. Согласно завещанию, только вождь лагеря имеет право смотреть эту книгу. Вашей силы сейчас достаточно, чтобы иметь дело с ней. По легенде, эта книга помогает расширить круг мыслительных навыков. Чтобы овладеть силой, заключенной в книге, необходима невероятная удача и талант». Сунфэй взял в руки фиолетовую книгу и тщательно ее протер. Это была книга странного фиолетового цвета, покрытая тонкой работой, узорами в виде лозы. Бумага была мягкой и прочной, неизвестно из какого материала она была сделана, на ощупь очень плотная и тяжелая, как кусок металла. «О, божественный том, там говорится о тренировках и повышении силы духа». Сунфэй, прочитав эти слова на титульной странице безымянной фиолетовой книги навыков, в душе обрадовался, подумал об открывающихся возможностях и с нетерпением стал смотреть дальше. Это была волшебная книга. Слова в ней были записаны какой-то очень сильной кровью. Несмотря на испытания временем, письмена были такими же ярко-красными, как и прежде, насыщенными и сияющими. В них шевелилась удивительная мощная сила. Если протянуть руку и потрогать эти письмена, кожа начинала болеть, как будто вы прикоснулись к остриям иголок. Книга была написана древним языком мира Диабло, но, к счастью, Сунфэй в это время многому научился в этой области у жрицы Акары, иначе он бы полностью оказался не способен ее прочесть. Сунфэй очень быстро увлекся книгой. В мгновение ока прошло более часа. Игровое время скоро заканчивалось. Сунфэй подумал и не стал тратить это время до конца, оставив около 20 минут. Если ему не повезет, и на выходе он опять столкнется с преследованиями мастера, он сможет спрятаться в мире Диабло. На его теле все-таки еще оставалось клеймо. По словам жрицы Акары, интеллектуальная сила Сунфэя сейчас составляла всего 150 единиц. Только когда он достигнет 300 единиц, при помощи жрицы и старца с белыми усами Каина на алтаре предков можно будет удалить клеймо на теле Сунфэя. В то же время в этой книге заключалась волшебная сила. Если ее все время носить с собой, то можно было избавиться от действия клейма и не дать себя обнаружить таинственному ужасному мастеру. Перед тем, как покинуть мир Диабло, Сунфэй принял режим друида, вызвал огромную птицу, которая первой прошла ворота телепортации. Убедившись, что супермастер уже ушел, Сунфэй осторожно вошел в ворота телепортации и перенесся в реальный мир. Прошло более 4 часов. Дело шло к вечеру. Сунфэй хорошенько осмотрелся. Действительно, супермастер давно ушел. Он не медлил больше, определил направление и без особой спешки прошел весь путь. Очень быстро он оказался на расстоянии 500 метров от лагеря Чемборда. Чтобы убедиться в том, что суперубийца не поджидает его около лагеря, готовясь убить, Сунфэй осторожно обошел вокруг лагеря много раз. Удостоверившись, что засады нет, он отправился к укреплению. Приближаясь ко входу, он вдруг засмеялся про себя. Мастер оставил на его теле клеймо, его можно было сразу обнаружить. Не было никакой необходимости подстерегать его около лагеря, он был слишком напуган возможным покушением, и в этом не было его вины. Сун Фэй на самом деле был весьма осторожен, его недавние действия, например, полный разгром рыцарей, полностью соответствовали плану, все было тщательно продумано. Он специально создал ложный образ безумца, предпринял некоторые вводящие в заблуждение действия. На самом деле, это была мудрая стратегия, направленная на свою защиту. Но он не ожидал покушения со стороны такого супермастера, планов и происхождения которого он не знал, и поэтому сильно забеспокоился. «Анжела?» Подойдя к лагерю, Сун Фэй вдруг испугался. Он увидел, как его невеста Анжела, одетая в черную шубку, стоит у ворот лагеря рядом с колонной и с безумным видом чего-то ждет. Ее лицо было исполнено тревоги и беспокойства. Холодный ночной зимний ветер развивал длинные черные волосы девушки. Ее прекрасное тело дрожало на ветру при свете закатного солнца. Она, очевидно, ждала его. Сердце Сун Фэя пронзило боль. Он вдруг бросился к ней, подобно молнии, и моментально оказался рядом. Он схватил этого маленького человечка, ее нежное тельце оказалось у Сун Фэя на груди. Он как будто обнял целый мир. «Александр, это ты? Весь лагерь говорит о тебе!» Анжела была очень удивлена, ощутив этот знакомый теплый дух. Она сразу поняла, кто ее обнял. Она крепко обхватила Сун Фэя. Беспокойство, терзавшее ее целый день, наконец прекратилось. В этот момент Сун Фэй и Анжела не обратили внимания на то, что на берегу реки вдалеке от лагеря стоит одетая в волшебную броню наемная воительница Елена и слушает плеск текущей воды. За ней возвышался пик Моло, изящная прекрасная тень, как будто была выгравирована на прекрасном пейзаже реки, снеговых пиков далеких гор и закатного солнца, и выглядела очень одиноко. В лагере Чемборда царило веселье и атмосфера огромной радости. Стражи, следуя приказу невесты правителя, готовились к вечернему торжеству. Из-за пределов лагеря через ограду проникали завистливые и уважительные взгляды, но теперь никто не осмеливался открыто приближаться к лагерю Чемборда ближе, чем на 100 метров. Днем на первом помосте для состязаний с мечом Сун Фэй без колебаний разгромил святого рыцаря, разрушил устрашающую репутацию двух избалованных отпрысков знатных семей. Все это всплывало в памяти людей. Придя в палатку и только-только присев, Сун Фэй не успел и глотка воды выпить, как торопливо вошли старик Золя и маленький Модрич с донесениями, которые потрясли Сун Фэя. «Что? Все важные члены знатных семей, пришедшие сегодня посмотреть на сражение, убиты? Погибли в результате покушения? Что же все-таки произошло?» Удивление Сун Фэя, прочитавшего сообщение, трудно было описать. «После решающей битвы кровавый рыцарь, господин Матерацци и ваше величество покинули помост для состязаний. Через некоторое время неизвестно откуда появилось большое количество убийц. Эти убийцы были весьма сильны, ничто не предвещало беды, нападение произошло внезапно. Глава клана Бигль был убит на месте, талантливый колдун из клана Дин, Дин Косорла, получил тяжелые ранения». И, не успев вернуться в столицу для лечения, скончался. Остальные члены семей Бигль, Дзин, Фуло, которые пришли посмотреть на сражение, подверглись прицельному нападению убийц, кроме девушки из клана Бигль, Бейонсе, которой удалось убежать, все погибли. Старик Золя подробно рассказал о том, что произошло после сражения. Дослушав, Сун Фэй опустил голову и задумался. Очевидно, нападение загадочного страшного убийства не было обычным происшествием. Здесь была какая-то загадка. Глава 245. Настала эпоха хаоса. Сун Фэй и подумать не мог, что пока он спасался от покушения в мире Диабло, в 20-километровом лагере могли произойти такие события. Неудивительно, что когда он вновь вернулся в реальный мир, он почувствовал какие-то перемены в окружающей обстановке. Во всем лагере, казалось, царила атмосфера движения и настороженности. Поначалу Сун Фэй думал, что он сам создал себе слишком свирепый образ, и обитатели лагеря ощущают из-за этого угрозу. Но истинная причина, как оказалось, была в другом. Кто же спланировал эти неслыханные действия? Сун Фэй потер виски. Все эти события были весьма загадочными. Что это были за глупцы, решившие одновременно уничтожить стольких глав знатных родов? Они хотели стать всеобщими врагами? Или все действия были спланированы внешними силами, не связанными с Зенитом? Сун Фэй почувствовал, что тайно ухватил какую-то идею, но в тот момент не смог ее полностью понять. Что же предпримет столица в ответ на эти события? Сун Фэй поднял голову и спросил. Охранявшие 20-километровый лагерь три армии неоднократно перебрасывали. Втайне они окружили лагерь со всех сторон. Лучшие в столице войска, императорская гвардия, железный лагерь, покинули столицу и разместились в 3-километровой полосе между столицей и лагерем. Тяжело больной император Есин разгневался. Дворец отдал приказ. Люди уже догадывались, что их перебросят на границы империи. Противостоящий вторжению войск империи Спартака, бог войны империи Зенит, старший принц Андрей Аршавин и второй принц Домингес одновременно были направлены на расследование произошедшего. Они действовали независимо друг от друга и не были ничем ограничены. Старик Заля понемногу вошел в положение и объяснил Сун Фэю то, чего он не знал. Юноша Модрич время от времени тихо добавлял пару слов. Они все лучше помогали друг другу. Действуют по отдельности? Ничем не ограничивают друг друга? Сун Фэй вдруг прервал рассказ и слегка постучал пальцами по каменному стулу. Слегка улыбнувшись, он сказал. «Что я слышу? Это же приведет к битве дворов двух принцев!» «Ваше Величество прав. Многие догадывались, что больной Есин издал этот приказ, потому что хотел еще раз испытать оба двора. Кроме того, круг претендентов на императорский престол, естественно, сократился до двух принцев». Старик Заля разложил все по полочкам. «Говорят, что почти сразу после издания приказа императора в столице началось движение». До того лишь наблюдавшие за ситуацией знатные кланы начали нетерпеливо собирать отряды войск. После завершения инцидента с убийствами, исходя из того, как проявят себя принцы в борьбе за императорский престол, длящийся год, можно будет поставить точку. Знать заспешила. Говорят, что даже некоторые правители зависимых государств начали действовать. Сказав это, старый Заля как бы молча предупредил Сун Фэя, что Чамборд также стоит перед выбором. Как Сун Фэй мог его не понять, но... Это пока не является неотложной проблемой для Чамборда. Борьба за императорский престол очень запутанна, она имеет разное значение для знати в столице и зависимых государств. Зависимая страна вполне может спокойно ждать, пока определится окончательный победитель, а потом сделать ставку. Слишком рано вступают в игру лишь безумные игроки. У Сун Фэя было свое мнение. Его совсем не интересовала расстановка сил в империи. Он с трудом сохранил хладнокровие и обозначил свое отношение к вопросу выбора Чамборда в борьбе двух принцев. Старик Заля и молодой Модрич имели талант и интерес к сбору разведданных и хорошо разбирались в большой политике. Его Величество уже принял решение, им было неудобно продолжать разговор. Сейчас в лагерях обстановка очень напряженная. Железный легион Андрея Аршавина и люди Домингеса жестко преследуют тех, кто имеет отношение к убийствам. Более 1000 солдат империи схвачено. Во многих зависимых государствах принудительно уводят людей. Оба принца практически одновременно издали приказ о комендантском часе. Ночью никто не имеет права выходить из лагеря своей страны. Сегодня в окрестности лагеря Чемборда приходило несколько отрядов солдат с проверкой. Узнав, что это лагерь вашего величества, они вели себя прилично, для вида обыскали разок и ушли. При этих словах на лицах старика Золя и Модрича невольно появилось выражение гордости. Их глаза были полны восхищения человеком, находящимся перед ними. Некоторое время назад слово «Чемборд» было синонимом понятий «позор» и «урон». Любое из соседних государств по своему усмотрению могло зайти на его территорию. Положение жителей Чемборда среди граждан 250 зависимых государств мало чем отличалось от статуса потерявших свою свободу проданных рабов. Убить жителя Чемборда было все равно, что расправиться с бродячей собакой. Это не влекло за собой никакого наказания. Но кто бы осмелился поступить таким образом сейчас? Когда его величество на глазах у тысяч жителей 250 зависимых государств последовательно разбил всадников империи и уничтожил всадников двора, в положении Чемборда произошли коренные изменения. Без преувеличения можно сказать, что это было стремительное продвижение. Кто сейчас в 20-километровом лагере при встрече с Сунфэем не опускал голову и с улыбкой не приветствовал его? Даже гораздо более высокие по статусу жители зависимых государств первого ранга не смели задирать нос перед обитателями Чемборда. Солдаты-разведчики империи, рыскавшие по 20-километровому лагерю, подобно волкам и тиграм, переворачивавшим каждый крупный лагерь зависимых стран вверх дном, узнав, что здесь находится укрепление правителя Чемборда, тихо поджимали хвост, умеряли спесь и вели себя так хорошо, что в это было трудно поверить. При мыслях об этом кровь в жилах вскипала не только у Золя и Модрича, но и у любого в войске Чемборда. Даже самый ничтожный конюх сумел выпрямить спину перед лицом этих жестоких солдат. Такой правитель заставлял людей вести себя подобно безумцам. Он заставлял их желать умереть за него. «Ха, если это так, то в 20-километровом лагере теперь белый террор? Неизвестно, сколько еще людей погибнет, пока два принца будут вести расследование». Сун Фэй тихо вздохнул. Но с этим нельзя было ничего поделать. Это только начало, потом произойдет немало страшных событий, еще больше людей несправедливо пострадают, их судьба полностью изменится. У Сун Фэя появилось предчувствие. Начал воцаряться хаос, пришла эпоха кровавой вражды. В такие времена судьба может находиться только в руках по-настоящему у сильнейшего. А слабому оставалось лишь плакать и быть выброшенным из жизни. А что происходит в Византии? Сун Фэй вдруг вспомнил о молодом правителе государства шестого ранга, судьбой, так похожей на его собственную. «Согласно вашему приказу, который вы передали с Еленой, Чех направил стражей, которые тайно наблюдают за лагерем Византии. Нападения убийц их не коснулись. Солдаты империи вели себя с их правителем очень вежливо. Правители Византии также посетили чиновники нескольких зависимых государств и представители столицы. Все идет нормально. Это все? 3 часа назад правитель Византии и его невеста Изабелла прибыли с визитом к вашему величеству. Вас не было, поэтому их принял двор Анжелы», — вспомнил Золя и подробно доложил правителю. Сун Фэй кивнул. «Этот молодой правитель Византии вступил на правильный путь и неплохо себя проявляет. Он не забывает того, что Сун Фэй для него сделал». Закончив свой подробный доклад, Золя и Модрич, гордые полученной от Сун Фэя похвалой, покинули дворец правителя. Еще в шахтах Чернокаменска Золя и Модрич, чтобы помочь находящимся в опасности соотечественникам, всеми силами старались использовать каждую возможность, чтобы добыть необходимую информацию, помочь им выжить в жесточайших условиях. Возможно, именно в это полное опасности время у них вошло такое в привычку. Несмотря на разницу в возрасте, старик и юноша обладали одинаковой природной способностью к обобщению и пониманию разведывательной информации. Постепенно они полюбили эту работу по поиску истины в огромной массе запутанной информации. Находясь рядом с Сун Фэем и при его поддержке, они полностью взяли на себя работу по разведке в Чамборде. Всего лишь за половину месяца эти двое обнаружили удивительную силу и способности. Благодаря их работе в Чамборде появилась служба разведки. Очень быстро в палатку прибыли Чех, Торос и начальник тюрьмы Олег. «Ваше Величество!» Несколько человек преклонили колени в поклоне. «Встаньте!» Сун Фэй скользнул взглядом по ним и кивнул в знак удовлетворения. Сила Чамборда все время возрастала. Достижения этих военачальников в области повышения реальной мощи были весьма удовлетворительными. Даже самый ленивый толстяк Олег приблизился к третьему звездному уровню. Его жирная плоть подобралась. На вид он стал гораздо более сильным и величественным. «Фрэнк и его люди еще не пришли?» – спросил Сун Фэй. Учитывая время выхода отряда Лэмпорда, которое сообщила Елена, они еще вчера должны были достичь 20-километрового лагеря и соединиться с Сун Фэем. Неизвестно, что случилось по дороге. Прошло больше суток от расчетного времени, а они все не появлялись. Возможно, из-за сильного снегопада дороги замело, и отряд продвигается медленнее. Лэмпорт достаточно силен, никто из подчиненных государств на его пути не сможет ему препятствовать. С ним идут Пирс и Дрогба, 50 стражей и 25 воинов. Такая сила сможет пересечь огромное государство. Проблем быть не может, не беспокойтесь, Ваше Величество, — размышлял Чех. Ха, и то верно, — кивнул Сун Фэй. И в это время занавеска на входе в палатку отодвинулась, и внутрь вбежал гвардеец. Глава 246. Не слишком ли вы агрессивны? «Осмелюсь доложить, войска под командованием Дрогбы, Лэмпорда и Пирса уже вошли в 20-километровый лагерь и направляются к большому укреплению. Они приказали мне сообщить вашему величеству об этом». Солдат, опустившись на одно колено и склонив голову, громким голосом доложил обстановку. «Ха-ха-ха, замечательно, вот они. Про серого речь, а серый навстреч», — обрадовался Сун Фэй. Он встал с каменного трона, скинул плащ и рассмеялся. «Пойдемте встречать дядюшку Лэмпорда. Войско Чамборда наконец воссоединилось. Как только начнутся большие военные соревнования, я жестоко проучу тех парней, которые только и ждут, чтобы посмеяться над Чамбордом». Люди обрадовались и вышли из палатки вслед за Сун Фэем. «Фернандо, а кто такой Серый?» Выходя вместе с его величеством из палатки в лагерь, угодник Олег украдкой спросил на ухо у Торса. «А в войске Лэмпорда есть человек, которого зовут Серый?» «Ну, может быть, и есть». Торос тоже не мог сказать наверняка. «Ха, вот уж странное имя». Пройдя трудный путь, Лэмпорд и генералы Хэн и Ха, Пирс и Дрогба, возглавляемые ими 50 хранителей, 25 священных воинов, наконец добрались до 20-километрового лагеря. Они пришли позже на 2 дня именно из-за того, что при пересечении хребта Мола в горах произошел сильный снегопад. Снег толщиной до 50 сантиметров покрыл горы, сделав и так тяжелую горную дорогу еще опаснее. Отвесные скалы хребта Мола после снегопада превратились в настоящее испытание. Люди Чамборда обладали незаурядной силой, но были заперты у подножья гор на целый день. Когда скопившийся снег немного слежался, люди, рискуя жизнью, поднялись в горы и пересекли напоминавший ледяной мир хребет Моло. Как взошедшие на горный пик Моло впервые, Сун Фэй, Лэмпорт были потрясены тем, что открылось перед их глазами. Огромный город, поднимающиеся ввысь волшебные пагоды, величественные черные башни двора всадников, напоминающие цепь горных хребтов, стены Санкт-Петербурга. Этот неописуемый пейзаж для деревенщин из бедного удаленного Чемборда был чем-то напоминающим волшебную сказку. Лэмпорт повидал кое-что на своем веку, о чем другие не знали, и держался, можно сказать, естественно. Но генералы Хэн и Ха и 75 солдат выглядели как попавшие в столицу провинциалы, стояли, раскрыв рот, и не знали, что и сказать. Только его величество достоин править таким огромным городом. Дрогба раскрыл рот и, наконец, произнес эти шокирующие и немыслимые слова. Пирс переменился в лице и поспешил закрыть Дрогбе рот. Лэмпорт дернулся, наконец повернул голову и строго сказал: «Дидье, думай, что говоришь. Если тебя услышат внизу, в 20-километровом лагере, у его величества могут быть неприятности, понимаешь?» Богатырь, скривившись, усмехнулся и поспешно кивнул головой. Этот человек с простым улыбающимся лицом, Лэмпорт, был названным братом предыдущего правителя и первым мастером в Чамборде. Хотя сейчас он уже опустился до звания второго мастера, его величество правитель относился к нему с большим уважением. Поэтому Лэмпорт, хотя никогда и не занимал официальной должности в Чамборде, обладал высоким положением, и генералы Хэн и Ха, будь они даже большими негодяями, не посмели бы смеяться ему в лицо. Спустившись по ровной гладкой дороге с Моло, отряд очень быстро подошел к расположению 20-километрового лагеря. «Стоять! Кто идет? Всем слезть с коней!» Бдительность за пределами 20-километрового лагеря зависимых государств была на высоте. Увидев, что подошел отряд Лэмпорда, солдаты империи вдалеке сразу же окрикнули его. Очень быстро собралось несколько сотен имперских солдат. Сейчас, когда до больших военных соревнований оставалось менее 4 дней, собрались представители всех 250 зависимых государств, и так как неявка без причины рассматривалась империей как прямая измена государству и преступление, все были настороже. Сегодня после сражения было убито бесчисленное количество выходцев из знатных родов, и появление отряда Лэмпорда выглядело крайне подозрительным. Пока не наступила ясность, воины империи никак не могли медлить и окружили отряд, как будто те были злейшими врагами. Увидев это, Лэмпорт удивился и вытянул руку, сделав людям знак спуститься с коней. «Они точно убийцы! Взять их!» Вдруг один из воинов, по виду командир, заметив пламенных зверей 4-го уровня и необычайно сильную броню на членах отряда Лэмпорда, почувствовал острую зависть. Он громко крикнул и приказал своим воинам всех схватить. Сегодня такое случалось много раз. Поимка убийц стала предлогом для грабежа со стороны воинов. Нынешняя империя разложилась до основания, и подобные действия для многих казались чем-то само собой разумеющимся. «Подождите, это точно недоразумение. Мы не убийцы. Мы из отряда подчиненного государства прибыли для участия в военных соревнованиях», — поспешил объясниться Лэмпорт. Но командир и не собирался слушать, а только криками подгонял солдат. «Никого не отпускать! Схватить всех! Оружие и коней пока конфисковать! Кто посмеет сопротивляться, убивать на месте!» Услышав приказ командира, солдаты сразу все поняли. Ощетинились копья, холодно блеснули клинки. Они окружили отряд Лэмпорда со всех сторон и, ухмыляясь, начали медленно теснить его. Лэмпорт нахмурился. По царящей вокруг атмосфере и глазам командира он кое-что уже понял. В его голове закружились мысли. Лэмпорт начал обдумывать план спасения. «Как вы смеете?» — крикнул второй из генералов Хэн и Ха Пирс. «Мы действительно пришли из зависимой страны, чтобы участвовать в военных соревнованиях империи. Кто вы такие, как бандиты, хватаете всех подряд, не разобравшись?» Командир лишь презрительно смотрел на них и холодно усмехался, криками подгоняя солдат империи связывать отряд. «Да как вы смеете?» – взбесился Дрогба. Он протянул руку и отстегнул от седла огромный топор. Наклонившись, он выступил вперед. От него просто исходил дух опасности, что моментально заставило ухмыляющихся солдат империи замедлить движение и с сомнением взглянуть на командира. Этот силач, неизвестно из какого зависимого государства, кажется настоящий храбрец. Один лишь топор в его руках напоминал городские ворота. Он весил минимум 300-350 килограммов. В руках этого силача он порхал, как пучок соломы. Какой же волшебной силой он обладал? «Ха, они еще смеют сопротивляться?» – холодно усмехнулся командир. В этот критический момент вокруг 20-километрового лагеря сосредоточены силы трех основных армий империи. Они окружены несколькими десятками тысяч солдат в стальных доспехах, и несколько полутрупов вроде вас смеют поднять оружие на солдат империи. Я подожду, пока вы начнете действовать. Придет время, штаб издаст приказ, и всех, даже вашего правителя, привяжут к столбу и сожгут». Услышав это, Лэмпард нахмурился, повернул голову к своему отряду и покачал головой. Они совершенно не боялись каких-то там войск империи. Их беспокоило то, что они могут случайно навлечь какие-то неприятности и создать трудности Сунфэю, уронить тень на выступление Чамборда на военных учениях. С их точки зрения, его величество в последнее время делал все, чтобы хорошо управлять государством, и чего еще он мог ожидать от этих учений, кроме сокрушительной победы Чамборда и большой выгоды для государства. Они никак не могли из-за своих необдуманных действий разрушить планы его величества. «Сложите оружие, позвольте им связать вас», — принял решение Лэмпорт. Генералы Хан и Ха рассерженно хмыкнули и повесили огромные топоры обратно на седло пламенных зверей. Хранителям и священным воинам осталось только сложить оружие. Солдаты империи, воспользовавшись ситуацией, сразу же окружили их, как стая жестоких волков отару овец, и связали тех, кто смел оказывать маломальское сопротивление, жестоко били и пинали. Жители Чамборда стерпели и это. Они говорили себе, что ради его величества они готовы даже умереть, что уж говорить о таких мелких унижениях. Глядя на все это, командир лишь холодно усмехался. Он подошел и отвесил Дрогби несколько пощечин, презрительно засмеявшись. «Свинья! Какой ты только что был злой, а? А сейчас? Ха-ха, теперь пришла твоя очередь мучиться!» «Идите сюда, снимите с них доспехи!» Солдаты империи, громко крича, нетерпеливо начали бороться за доспехи. Доспехи воинов Чамборда вызывали настоящую зависть. «Руки прочь, грабители! Банда грабителей! Эти доспехи дал нам его величество, правитель Чамборда Александр! Вы их не получите, даже если убьете меня!» Дрогба не смог этого стерпеть. Не выдержали и остальные стражи и священные воины. Они не снимали этих доспехов всю дорогу и любили их как жизнь, постоянно чистили и заботились о них. Каждый из них поклялся, что в этих доспехах принесет славу его величеству на военных соревнованиях. Как они могли стерпеть, что какие-то жалкие солдаты отбирают их? «Хорошо, я тебя убью». «Что еще за доспехи, которые подарил какой-то там правитель Чамборда, плевать я хотел?» Командир самодовольно рассмеялся, но быстро заметил, что солдаты вокруг смотрят на него с таким ужасом, как будто встретили привидение. В его мозгу молнией пронеслась мысль. Он вспомнил об этом страшном, безумном существе и моментально впал в ступор. «А что? Кто это сказал?» «Какой еще правитель Чамборда? Неужели это правитель Чамборда Александр?» Командир оцепенел. По его спине пробежал холодок, а тело его невольно охватило дрожь.